1176 году Михайло с братом своим Всеволодом пошел из Чернигова во Владимир. Святослав, князь Черниговский, дал ему в помощь сына своего Владимира с полком. По дороге схватила Михаила сильная болезнь. Его положили на носилки и едва живого донесли до Москвы. Здесь встретили его владимирцы с Юрием Андреевичем, сыном Боголюбского, потому что одни владимирцы были добры до него. За обедом пришла к Михаилу весть, что племянник его, Ярополк, идет на него. Тогда он тотчас же выступил из Москвы ко Владимиру и в лесу разошелся с Ярополком. Тот уже послал сказать брату своему Мстиславу: «Михайло болен, несут его на носилках, дружины с ним мало, я иду за ним по пятам, ступай, брат, поскорее, чтобы не пропустить его во Владимир». Мстислав, получив эту весть, рано утром помчался из Суздаля, точно будто на заячью охоту. Дружина едва успевала нагонять его. За 5 верст до Владимира встретился он с Михаилом. У него было множество войска, но правда и святой Спас были с Михаилом. Мстиславовы полки сначала смотрели храбро, точно хотели пожрать врагов, но еще не доехавши до последних, бросили стяг и побежали, гонимые гневом Божиим. Михаил одержал победу в день воскресный и поехал во Владимир с честью и славою великою. Дружина его и владимирцы вели перед собою пленников, игумены и попы, и все люди вышли к ним навстречу со крестом. Михаил возвратил церкви Святой Богородицы города, которые отнял Ярополк. И была большая радость в городе Владимире. Опять он увидел в себе великого князя всей ростовской земли. Мы же подивимся чуду новому и великому Божией Матери, как она заступила свой град и укрепила граждан. Не вложил им Бог страха, не побоялись они ни двоих князей, ни прещенья боярского. 7 недель просидели без князя, возложивши всю надежду на Святую Богородицу да на свою правду. Потому что новгородцы изначала, и смоляне, и киевляне, и палачане, и все власти, как на думу навече, сходятся, и на что старшие согласятся, на том и пригороды станут. А здесь города старые, Ростов и Суздаль, и все бояре захотели свою правду поставить, а не захотели правды Божией исполнить. Как нам любо сказали, так и сделаем. Владимир — наш пригород. Не уразумели ростовцы и суздальцы исправить правды Божией. Загордились своей давностью, старшинством. Новые же люди, малые владимирские, взялись крепко стоять за правду и сказали все друг другу: либо Михаила, князя, себе добудем, либо головы свои сложим за Святую Богородицу и за Михаила. Потом прислали к князю Михаилу суздальцы с такими словами: «Мы, князь, на том бою со Мстиславом не были. Были с ним наши бояре. Ты на нас сердце не держи и приезжай к нам». Михаил поехал в Суздаль, а из Суздаля в Ростов дал жителям весь наряд, утвердился с ними крестным целованием, взял много даров у ростовцев и, посадив брата своего Всеволода в Переяславле, сам возвратился во Владимир. В 1177 году приставился благоверный князь Михаил, сын Юрьев, внук Владимира Мономаха. Владимирцы, вспомнив Бога и крестное целование к великому князю Георгию, вышли перед золотые ворота и присягнули Всеволоду, брату Михаилову и детям его. Но в то же время ростовцы и бояре привели из Новгорода опять прежнего своего князя, Мстислава Ростиславича. Мстислав приехал в Ростов, собрал ростовцев и бояр, гридьбу, пасынков, впоследствии дворяне и дети боярские, и всю дружину, и поехал ко Владимиру. Всеволод выехал против него с владимирцами, со своей дружиною, и что осталось у него бояр? Не желая проливать крови, он послал сказать Мстиславу: «Брат, если тебя привела старейшая дружина, то ступай в Ростов, там заключим мир. Тебя ростовцы привели и бояре, а меня с братом Бог привел и владимирцы. Суздаль же пусть будет нам общий. Кого захотят, тот и будет им князь». Но Мстислав слушался больше ростовцев и бояр, которые в величании своем, забывши крестное целование, говорили ему: «Если ты помиришься со Всеволодом, то мы не помиримся». Всеволод, приехав к Юрьеву и дождавшись переяславцев, сказал им, что Мстислав не хочет мира. Переяславцы отвечали: «Ты ему добра хотел, а он головы твоей ловит. Ступай, князь, на него. Победит он нас, то ему наши жены и дети, брату твоему Михаилу еще 9-го дня нет, а он уже хочет кровь проливать». Бог помог князю Всеволоду. Мстислав и дружина его побежали, а Всеволод возвратился во Владимир с честью великою. Мстислав из Ростова прибежал в Новгород, но новгородцы сказали ему: «Ты ударил пятою в Новгород, пошел на зов ростовцев. Теперь Бог рассудил тебя с дядею Всеволодом. Зачем же к нам идешь?» Новгородцы не приняли его, и он поехал в Рязань, где подмолвил князя Глеба идти войною на Всеволода. Глеб на ту же осень пожег Москву. Зимою пошел Всеволод на него и встретился на реке Калакче. Мстислав побежал первый, за ним Глеб. Всеволод погнался за ними со всею дружиною, рубя и хватая пленников. Захвачены были в плен сам князь Глеб Рязанский, сын его Роман, Шурин Мстислав Ростиславич, вся дружина их и все думцы. Была большая радость во Владимире. Но на третий день встал в городе мятеж. Бояре и купцы пришли к князю и сказали: «Князь, мы тебе добра хотим, и за тебя головы свои кладем, а ты держишь своих врагов без всякой осторожности, а враги твои и наши, суздальцы и ростовцы, либо казни их, либо ослепи, либо отдай нам». Всеволод не хотел сделать этого и велел посадить пленников в тюрьму, а к рязанцам послал сказать: У вас враг наш Ярополк, Ростиславич. Выдайте его, или иду на вас». Рязанцы начали рассуждать. «Князь наш и братья наши погибли из-за чужого князя, чтобы и с нами того же не было. Поехали в Воронеж, взяли Ярополка и сами привели во Владимир. Всеволод велел и его посадить в тюрьму к прежним пленникам. Но через несколько дней встали опять люди все, и бояре, многое множество пришло их на двор княжеский с оружием и с криком: «Да чего их додержишь? Хотим ослепить их!» Князь Всеволод опечалился, но делать было нечего. Ростиславичей ослепили и выпустили. Глеб умер в тюрьме Владимирской. Сына его Романа выпустили невредимым на крестном целовании.